Глава 6. Соня подняла на меня взгляд. «Так что же дальше случилось с Томасом?» «Ну, я высматривал его каждое утро до конца той недели. Его вопрос не оставлял меня в покое. С какого вдруг перепугу именно утро музейного дня?» Но Томас не показывался. После выходных с двумя очень шумными вечеринками, множеством мартини с водкой Грей Гус и невероятно упорного похмелья в воскресенье, я практически позабыл об этом вопросе. В смысле, пока не поднялся по лесенке на платформу электрички утром в понедельник и не увидел там Томаса. Он выделялся в толпе как маяк, не то чтобы он был как-то по-особому одет, да и его портфель мог принадлежать любому другому человеку. Дело было не в этом. Просто у этого мужчины была харизма. Я подошел к нему и протянул руку. «Доброе утро. Меня зовут Джо». Он пожал ее. «Доброе утро, Джо. Я Томас». «Томас, возможно, это прозвучит несколько безумно, но на прошлой неделе, точнее, в прошлый понедельник, вы задали мне вопрос о музее, верно?» Он улыбнулся. «Верно, Джо. Я спросил, подходящее ли нынче утро для музейного дня?» Я кивнул. «Что ж, должен признаться, хоть я и не представляю, что это означает, ваш вопрос крутится у меня в голове все последние 7 дней. Ну, по крайней мере, 5 из 7. Последние 2 там крутилось мартини. Что вы имели в виду под словами «утро музейного дня»?» Томас снова улыбнулся. «Это довольно необычная история, Джо. Вы уверены, что вам настолько интересно?» «Уверен», — ответил я, и тут как раз подошел наш поезд. Двери разъехались в стороны. Я бросил взгляд на Соню. По какой-то причине я действительно был настолько заинтересован, и это было страннее всего. По работе и просто в общении я каждый день знакомился с людьми, и по большей части наши разговоры отнюдь не настолько интересны. Я часто делал вид, что мне интересно, но на этот раз интересно действительно было. Одна из причин, по которым я так рано выезжал на работу, заключалась в том, что в ранних поездах намного меньше народу, чем в тех, что идут чуть позже утром. В том, чтобы втискиваться в маленькое ограниченное пространство в плотной толпе совершенно незнакомых людей и переживать с ними 30 минут транспортного хаоса, есть нечто такое, после чего весь день идет наперекосяк. В то утро в поезде было еще свободнее, чем обычно, и мы с Томасом заняли 2 места рядом. Он начал наш разговор с вопроса. «Джо, знаете ли вы, какова продолжительность жизни большинства людей?» Я пожал плечами. «О, даже не знаю, лет 70, может быть, 80». «Почти угадали. Средняя продолжительность жизни человека в Соединенных Штатах составляет примерно 28 тысяч 900 дней, или около 78 лет. Иногда получается больше, иногда меньше. Но с точки зрения статистики, это те самые 28 тысяч 900 дней». Его ответ несколько удивил меня. «Вот как? Признаться, не думал о жизни в пересчете на дни», — отозвался я. «По-моему, жизнь кажется короче, когда думаешь о ее продолжительности в днях, а не в годах». «Да, действительно. И это делает ее более реальной». «Ну ладно, значит, в среднем 28 тысяч 900 дней». «И как это связано с утром музейного дня?» «Вы когда-нибудь бывали в краеведческом музее, Джо? Когда-нибудь бродили по залам, разглядывали старые фотографии людей? Фотографии, на которых они за работы или в военной форме, может быть, семейный портрет или дурашливые фото с друзьями?» Я кивнул. «Конечно». «Так вот, однажды я приехал на конференцию в Орландо, это в штате Флорида. Поездил по городу и в конечном итоге обнаружил маленький краеведческий музей в местечке, которое называется Winter Garden. Весь этот музей занимает площадь не больше 1000 квадратных футов, и он полон фотографиями людей, имевших отношение к истории городка, рассказов об их деяниях и событиях, которые произошли за последние 150 лет, или около того. И когда я блуждал по этому музею, меня накрыло озарение. Что, если каждый день нашей жизни внесен в некий каталог? То, что мы чувствуем, с какими людьми встречаемся, как проводим время, и под конец нашей жизни строится музей. Он строится для того, чтобы показать, как именно мы прожили свою жизнь». Я растерянно посмотрел на Томаса. Подумайте об этом вот как, Джо. Если бы 80% нашего времени мы проводили на работе, которая нам не нравится, то 80% этого музея были бы посвящены демонстрации того, как мы уныло проводим время на работе, которая нам не нравится. Там были бы фотографии, цитаты и маленькие видеомониторы, на которых люди могли бы выбирать для просмотра сцены из разных унылых моментов. Если бы мы были в дружеских отношениях с 90% людей, с которыми общались, музей показал бы это. Но если бы мы гневались, разочаровывались или орали на 90% людей, с которыми взаимодействовали, то это он бы тоже показал. Это тоже было бы документировано в фотографиях, видео и аудиозаписях. Если бы мы проводили время на свежем воздухе с детьми или друзьями, или радовались жизни со значимым для нас человеком, но тратили на удовольствие лишь 2% жизни, то как бы сильно мы ни желали иного, только 2% нашего музейного пространства были бы посвящены этим чувствам. Может быть, всего пара фотографий в рамках, в конце длинного коридора. Вообразите, каково было бы пройтись по такому музею под конец жизни. Посмотреть видео, послушать аудиозаписи, поразглядывать фото. Как бы мы себя при этом чувствовали? Как бы мы чувствовали себя, зная, что до самого конца вечности этот музей будет таким, какими нас помнят? Каждый человек, прошедший через него, видел бы нас именно такими, какими мы были на самом деле. Наше наследие основывалось бы не на том, как мы мечтали жить, а на том, как жили в реальности. Вообразите, что было бы, если бы рай или загробная жизнь, или любой другой вариант, в котором вы представляете существование после смерти, состоял бы для нас в том, что мы бы служили экскурсоводами по собственному музею целую вечность. Он на мгновение умолк. Вот почему я спросил вас, подходит ли нынешнее утро для музейного дня?